Глава 16. Затем появились голоса, и вот уже к ручью выходят два всадника, в одном из которых я узнала своего действующего соседа, маркиза Краумхауна. Час от часу не легче. Мужчины удивленно между собой переглянулись и спешились с лошади, направляясь в мою сторону. Саламандра при виде незнакомцев испуганно сжалась, а потом и вовсе шмыгнула в противоположную от нас сторону, только и поминая, как звали. А ведь у меня были такие грандиозные планы на эту особь. От отчаяния застонала и возвела свои глаза к небу. «Боги! Ну за что вы посылаете такие испытания на мою голову?» «Леди?» — приблизился ко мне Джонатан и с явным удивлением посмотрел на меня сверху вниз. «Что вы делаете здесь?» «Сижу», — безразлично пожала плечами и откинулась на локти. «Зачем?» — продолжал недоумевать маркиз. «Нравится, дышу свежим воздухом». Маркиз огляделся, хмыкнул и присел на корточки. «А вам не кажется, что это не самое лучшее место для того, чтобы дышать свежим воздухом? Здесь опасно, герцогиня. Можно простудиться». «Нет, не кажется. А вот что здесь делаете вы, маркиз?» «Мы с моим управляющим», — кивнул в сторону второго мужчины. «Выехали на небольшую охоту». Управляющим оказался хмурый высокий мужчина лет 50 с полным отсутствием волосяного покрова на голове. Такого и с бандитом легко перепутать. И от этого я тяжело сглотнула. Кто знает, что этих мужчин на уме. «И почему вы решили поохотиться в моих владениях?» Гордо вздернула подбородок. «Сейчас не время показывать слабость». «Леди Лизетта», — приторно улыбнулся сосед. «Вот говорил же я вам, что все дела по управлению имением и бизнесом нужно передавать мужчинам». «Говорил? А все потому, что в этих хорошеньких головках...» Джонатан прикоснулся пальцем к моему виску, отчего я дернулась в сторону. «Не возникнет даже желания поднять документы и проверить собственные границы. Большая часть леса принадлежит герцогству Креншильд. Мы его еще сотню лет назад у вас выкупили. И ручей как раз выступает необходимой границей между нами. А мы к нему вышли как раз для того, чтобы набрать свежей воды перед охотой». От стыда покраснела. Да, идея в голову проверить свои границы еще не приходила. «Но вот теперь точно проверю, и если нужно будет, сантиметром приду». «Поднимайтесь», — фыркнул Джонатан и протянул мне руку, чтобы помочь. «Ведь действительно простудитесь. Как мне с вами тогда сделку проводить?» «Какую еще сделку?» — с недоумением посмотрела на мужчину, но руку помощи приняла. Голова кружилась неимоверно, даже сомневаясь, что у меня получилось бы встать самостоятельно. «Знаете, где я вчера побывал, герцогиня?» Вопросом на вопрос ответил маркиз, и эта его предвкушающая улыбка мне ой как не понравилась. «Не имею понятия», — отрицательно покачала головой. Силы потихоньку восстанавливались, и общее состояние улучшалось. «Отлично. Значит, до сторожевой дорожки дойти смогу, а там и до замка недалеко». «Вчера я съездил в гости к вашему супругу». Тут я окончательно побледнела. В районе груди разрастался комок страха, и показалось, что сейчас и вовсе потеряю сознание. «Зачем?» Губы пересохли, но тугой ком получилось сглотнуть, а затем и дыхание выровняло. «Я же вам говорил, леди Лизетта, мне удобнее иметь дела с мужчинами. Ваш супруг оказался понимающим человеком. Не знаю, что там между вами произошло, но вы возвращаетесь к нему в родовое имение. А по поводу этого замка мы с ним договорились, заключим выгодную для обеих сторон сделку, и за хорошую сумму вы мне его продадите». От такого заявления чуть воздухом не подавилось. «Планы идеальные, ничего не скажешь. Вот только мне придется мужчину разочаровать. Во-первых, маркиз Краумхаун, впредь прошу вас больше не раздавать непрошенных советов касаемо чужой личной жизни. Вас она никоим образом не касается. А во-вторых, замок я продавать не собиралась, тем более вам». «В смысле?» Улыбка Джонатана куда-то испарилась. «Ваш муж сказал». «Да мой супруг вообще любитель разговаривать, особенно сказки рассказывать. Так что не советую принимать все его слова за чистую монету». «Кажется, это вы не понимаете всю серьезность планируемого дела. Мне показали документ». «Этот документ был подписан до того, как я вступила в наследство, маркиз». Глаза его пылали яростью. Наверное, уже почитал в уме, сколько он потерял из-за несостоявшейся сделки. «Так что на покупку моего замка у вас нет никаких шансов». Все это проговариваю спокойным тоном, а у самой руки дрожат. То ли из-за слабости, то ли из-за нервов, то ли из-за того и другого. «Я думаю», — вступил в разговор управляющий маркиза, «с леди сейчас нет смысла спорить. Такие вопросы решить могут только юристы». «Леди Лизетта!» — из-за деревьев показалась фигура Кента. «Что вы так долго здесь? Я уже начал переживать». Мужчина осекся, когда увидел моих спутников. «Сервент!» — Процедил сквозь зубы Кент, сверля взглядом управляющего маркиза. «Кент!» Не менее холодно ответил тот и сузил глаза. Обстановка накалялась. И, несмотря на то, что на улице стояла зима, в такой компании мне становилось жарко. «Ты прав», — прервал молчание Джонатан, который все это время не сводил с меня недоверчивого взгляда. «Нужно определенно проконсультироваться со знающим человеком». Маркиз развернулся и пошел в сторону лошади, бросив на прощание. «Только имейте в виду, герцогиня, мои предложения не всегда будут выгодными для вас». Мужчины удалились, оставив нас с Кентом возле ручья одних. «Чего они хотели?» — поинтересовался управляющий. «Ничего хорошего», — вздохнула и все же подошла к воде. «Отлично, рыба есть». Весь оставшийся день произошедший диалог между мной и соседом не давал мне покоя. Что-то мне подсказывало, что маркиз просто так не отступится, поэтому необходимо было себя дополнительно обезопасить. Хотя бы для того, чтобы мое наследство не признали незаконным и чтобы всегда был рядом человек, к которому я в случае таких вопросов с уверенностью могла обратиться. Для начала я подняла все бумаги купли-продажи и проверила действующие границы. В этом вопросе Джонатан оказался прав. Большая часть леса принадлежит герцогству Креншильд. Затем я посчитала деньги, что у меня остались после продажи браслета, и поняла, что придется расстаться с еще одним украшением, хотя бы для того, чтобы купить лошадей, а следующим утром попросила управляющего вызвать для меня кэб, так как необходимо было отправиться в город. Инессу с собой не взяла, хотя женщина за меня и переживала. Но в городе я и одна справиться могу, а вот дел по замку действительно много. Зато со мной поехал Кент, чтобы помочь с выбором лошадей. Для покупки я ему дала большую часть своих сбережений, а сама направилась в городское управление. Нотариальную контору нашла быстро. Внутри сидел высокий мужчина в форме и регистрировал клиентов. Именно к нему я и обратилась. «Добрый день. Не подскажете, где я могу найти барона Стангардского?» «Генри?» Мужчина поднял на меня удивленный взгляд. «Не знаю. Он у нас больше не работает». «А вот это уже плохо». «Может быть, тогда подскажете его адрес?» Попыталась сделать так, чтобы в голосе не было слышно разочарования. «Не-а», — отрицательно покачал головой мужчина. «Но если вам нужен юрист или нотариус, вы можете записаться на прием. Сегодня как раз принимает в порядке очереди». «Что ж, на Генри у меня была последняя надежда. Боюсь даже представить, сколько с меня теперь возьмут за обычную консультацию юридического характера».